Митиокаку. Гиперпространство. Научная одиссея через параллельные миры, дыры во времени и десятое измерение. Перевод с английского Ульяны Сапциной. Москва, Альпина Нонфикшн, 2014 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.